Послание Иуды. Уважаемые радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение послания Иуды 19 стиха. Это люди, отделяющие себя от единства веры, душевные, не имеющие духа. Наша длинная беседа о разнице между духом и душою и соответственных их функциях велась для того, чтобы привести нас к настоящему пункту. Для верующего, который стремится к Богу, важно остерегаться чрезмерной душевной деятельности, которая превосходит установленные Богом мерки. Душа управляла так долго, что даже в деле посвящения она принимается за проведение в жизнь этого действия так, что это удовлетворило Бога. Многие верующие не знают, насколько радикально должен действовать крест, чтобы в конце концов они могли отказаться от своих природных сил в жизни. Их неизвестная деятельность вселения Святого Духа не то, что его авторитет должен распространяться вплоть до подчинения ему всех помыслов, желаний и чувств всего сердца. Без их внутреннего признания этого Дух Святой не может достигнуть всего того, что он желает. Величайшим искушением для серьезного и ревностного святого является применение своих собственных сил в служении Богу вместо смиренного ожидания, пока Дух Святой пожелает и исполнит. Зов креста Христова заключается в призыве ненавидеть природную жизнь и возможности потерять, а не сохранить ее. Господь желает, чтобы мы пожертвовали собой и покорились полностью действию Святого Духа. Если нам наново испытать на себе Его истинную жизнь в силе и водительстве Святого Духа, мы должны быть готовы предать смерти всякое мнение, труд и помысел душевной жизни этому. Господь говорит еще о нашей ненависти и любви жизни нашего «я». Душа неизменно самолюбива. Пока мы не возненавидим природную жизнь от всего сердца, мы не сможем по-настоящему отказаться от влияния Святого Духа. Неужели мы не понимаем, что главное условие для духовной жизни заключается в том, что мы боялись нашего «я» и его мудрости и полностью полагались на Святого Духа? Эта война между душой и духом ведется тайно и бесконечно внутри детей Божьих. Душа старается удержать свою власть и независимость действий, а дух стремится овладеть всем для сохранения Божьего авторитета. Пока дух достигает своей власти, душа склонна взять руководство во всех отношениях. Если верующий решит, что «я» будет хозяином, ожидая помощи от Бога, от Духа Святого и его благословения на труд, он, несомненно, не сможет приносить духовный плод. Верующие не могут ожидать угодного Богу хождения и труда, если их душевная жизнь не была сокрушена постоянным отказом ей во власти и не была повержена безоговорочно в прах. До тех пор, пока вся сила, нетерпеливость и деятельность душевной жизни не будет настойчиво один за другим пригвождена ко Христу, и неутомимое бодствование будет сохранено, эта жизнь будет ловить всякую возможность, чтобы снова ожить. Причина для такого множества поражений в духовной сфере заключается в том, с этой стороной души не было радикального покончения. Если о души не избавиться путем умерщвления, то позволить ей смешиваться с духом, о победе не может быть и речи. Если наше хождение не проявляет исключительного Божьей силы, оно скоро будет подавлено мудростью и мнением человека. Наша природная жизнь является грозным препятствием для духовной жизни. Никогда не удовлетворяясь только Богом, она неизменно прибавляет что-то к Нему. Поэтому она всегда лишена покоя. Пока «я» не удалено, дети Божьи живут под влиянием изменченных возбуждений и ощущений. Вот почему они влачат такое неустойчивое то вверх, то вниз существование. Из-за того, что их душевные силы часто смешаны с духовными переживаниями их образ жизни лишен стабильности. В результате они не в состоянии быть водителями других. Не оставленная ими душевная сила постоянно отклоняет их от главного, то есть мешает позволить духу занять центральное место. Возбуждение душевных эмоций наносится сильный ущерб в свободе и осущении духа. Радость и печаль могут подвергнуть опасности самообладания верующего и довести его самосознание до неестества. Лихорадочно работающий ум может повлиять на покой духа и нарушить его. Восхищаться духовными познаниями хорошо, но когда они переходят духовные границы, результатом будет только буква, а не дух. Этим объясняется, почему многие труженики, проповедуя самую превосходную истину, остаются такими холодными и мертвыми. Многим святым, желающим духовную жизнь, присуще одно и то же общее переживание – воздыхание, потому что их дух и душа не работают заодно. Мысли, воля и эмоции души часто противятся духу, отказывается принимать от него указания и прибегает к независимым действиям вопреки духу. В таком положении их дух не может не страдать. При таком состоянии верующего послание к евреям, 4 глава, 12 стих, обращает громадное значение. В этом стихе Дух Святой учит разделение души и духа. Разделение этих двух не есть просто учение. Это прежде всего жизнь, необходимая часть хождения верующего. Что же это в сущности означает? Во-первых, это значит, что посредством Его Слова и вселившегося Святого Духа Бог делает верующего способным различать на опыте работу и проявление духа и души. Таким образом, он может постигать, что в нем от духа, а что от души. Разделение этих двух элементов подразумевает, кроме того, что посредством охотного сотрудничества Дитя Божие может идти чисто духовным путем, без помех со стороны души. Дух Святой в послании к евреям, 4 главе, представляет первосвященническое служение Господа Иисуса и, кроме того, объясняет Его отношение к нам. 12 стих утверждает: «Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого, оно проникает до разделения духа и души, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные». А 13 стих продолжает, говоря: «И нет твари, сокровенной от Него, но все обнаружено и открыто пред очами Его. Ему дадим отчет». Итак, эти стихи говорят, что Господь Иисус исполняет свое служение первосвященника по отношению к нашему духу и к нашей душе. Дух Святой приравнивает верующего к жертве на жертвеннике. В период Ветхого Завета, когда люди приносили жертву, они привязывали ее к жертвеннику. Затем приходил священник и закалывал жертву ножом, разрезал надвое, проникая до разделения суставов и мозгов, включая костный мозг, и таким образом выставляя на показ все то, что раньше было сокрыто от глаз людей. После этого жертва сжигалась на огне в приношении Богу. Дух Святой пользуется этим образом для описания служения Иисуса Христа по отношению к верующим и к их опыту в Господе. Как древняя жертва рассекалась ножом священника надвое, так, что из составы и костный мозг отделялись один от другого, так верующий сегодня переживает разделение души и духа посредством Божьего Слова в познании нашего первосвященника Иисуса Христа. Это делается для того, чтобы душа не могла больше влиять на дух, а дух не пребывал под властью души, но чтобы каждый из этих элементов нашел свое надлежащее место без всякой путаницы и смешания. Как Так вначале Слово Божие действовало над творением, разделяя тьму от света, так теперь оно действует в нас, как меч Духа, проникающий до разделения души и духа. Таким образом, самое благородное место обитания Духа, наш Дух, полностью отделяется от неизменных вожделений души. Вследствие этого мы приходим к напоминанию, каким образом наш Дух является местом пребывания Бога, Духа Святого, и каким образом наша душа со всеми ее силами должна на самом деле исполнить волю Божию, как открыто Духу нашему Духом Святым. И тогда не может быть более места для независимых действий. Как священник в древности рассекал жертву, так наш первосвященник сегодня разделяет наш дух и душу. Как нож первосвященника был настолько острым, что мог рассекать жертву надвое, проникая до разделения суставов и мозгов, так Слово Божие, которым сейчас познается Господь Иисус, острее меча обоюдоострого и может расчесть на чисто и отделить одно от другого наше тесно связанное между собой дух и душу. Аминь.